Все реже телефонные звонки. Все реже телефонные звонки. Их трели все тревожнее и злее. И тянет одиночество в аллее, где бродят меж скамеек старики. Здесь тишина. Лишь птичий перепев нарушит миг молчания природы. И вновь безмолвие. И млеешь от свободы канонов, позабыв про власть и гнев. Рвет связи время, вводит произвол в мгновение счастья, радости, печали. Последние нас часто разделяли от тех, кто с нами в жизни рядом шел. И в старой доброй книжке записной все меньше остается телефонов. Смиренно, разделяя гнет законов, нас чаще смех обходит стороной. Для безрассудства логика мудра. Все вспомнить трудно и забыть непросто. Друзья далече, многих на погостах и не отыщешь. Жизнь к нам всем добра. И может быть по-разному, но внуки пути отыщут к холмикам земли. Нас пусть метели снегом замели, они к нам, как к теплу, протянут руки. 2016 год.